Глава 13. Голоса. Когда я вернулся к костру, Фериус и Рози все еще были погружены в свою игру в карты. Рейчес все еще охотился, или убивал, как он выражался. Сенейры не было. «Где она?» — спросил я у Аргоси. Фериус отвлеклась от своих карт. «Ее нет?» Она начала вставать, но Рози положила руку ей на плечо. «Дитя иногда предпочитает одиночество, когда начинаются приступы, а это неизменно происходит ночью». «Приступы? Какие приступы?» — не понял я. Рози запрокинула голову и посмотрела на меня. «Разве у тебя не проявляются признаки черной тени?» «Были, конечно, но относительно редко, может, раз в месяц или два, если я позволял себе слишком разозлиться, и уж точно не каждую ночь». «Оставь ее в покое», — предупредила Рози. «Она должна выдержать это одна». «Послушать Аргоси, так страдать в одиночестве — дело естественное и благородное. Но мне невыносима была одна мысль о том, что у меня черная тень. Боль и жуткие видения, которые вдруг являлись мне. Когда это происходило, мне меньше всего хотелось быть одному». «Иди, малыш», — Фериус взглядом заставила замолчать Рози, которая собиралась меня остановить. «Поступай, как считаешь нужным». Я бросился обратно к костру и по следам Сенейры до рощицы хилых пустынных деревьев. Там я услышал в темноте ее дыхание. «Сенейра?» «Уходи», — сказала она так хрипло, словно кричала несколько часов подряд, хотя я ничего не слышал. «Я просто хочу помочь». «Как?» — спросила она. «Ты можешь сделать так, чтобы приступы прекратились? Ты можешь избавить меня от черной тени? Ты можешь сделать, чтобы перестало болеть или хотя бы, чтобы не болело так сильно?» Теперь я различил ее силуэт, она съежилась под деревом. Я очень медленно подошел к ней. «Если хочешь, я уйду, но вовсе не обязательно мучиться одной. Почему бы тебе не вернуться к костру, там тепло?» «Я не хочу, чтобы другие видели», — отвечала она. «Видели что?» Я подошел к ней так близко, что, когда она повернулась ко мне, я в тусклом свете луны разглядел ее лицо. Узоры черной тени вокруг ее глаза вихрились, двигались, словно живые. Несмотря на все свои добрые намерения, я едва не отпрянул. У меня черная тень была дольше, чем у Сенейры, но даже во время самых тяжелых приступов я никогда не чувствовал, чтобы узоры вот так вращались и крутились. Хуже того, я видел, что вокруг правого глаза они чуть-чуть удлинились. Сенейра говорила, что дьявольская болезнь впервые проявилась месяц назад, но развивалась она у нее куда быстрее, чем у меня. «Больно, Келлен», — сказала она. «Почему так больно?» Я поборол ощущение неловкости и опустился на колени рядом с девушкой. Она держала в руках маленький овальный предмет на тонкой серебряной цепочке. «Это амулет?» Она покачала головой и протянула его мне. Нажав маленькую кнопочку сверху, отчего тот раскрылся на две половинки, мне пришлось поднести его к лучу лунного света, чтобы разглядеть, что там был портрет маленького мальчика. Он был так похож на Сенейру, и я догадался, что это ее младший брат. «Тайн целый год экономил каждый грош, чтобы заказать этот медальон», — сказала она. «После того, как я сбежала, ему исполнилось 7, а я когда-то обещала ему, что на день рождения в этом году подарю ему такой же, с моим портретом, чтобы мы могли...» «Теперь уже не важно». Я вернул ей украшение и сел рядом. «Сколько длится приступ?» Она снова надела медальон на шею. «По-разному. Иногда несколько секунд, а иногда несколько часов». «Колющая боль?» — спросил я. «Как будто в глазу жжет». Она кивнула, но выглядела неуверенной. «Это трудно описать. Как будто капают кислотой на лицо, но больнее от того, что я ощущаю внутри». «Видение?» Самым худшим для меня были кошмарные образы, одолевавшие меня всякий раз, как начинался приступ. Все и вся в мире становилось уродливым и безобразным, жестоким, словно я видел все самое худшее в людях. «Я слышу голоса», — сказала Снейра. «Они говорят мне ужасные вещи, Келлен. Я слышу, как они смеются надо мной, дразнят меня, говорят мне, что могут заставить меня сделать все, что им угодно. Это как будто демон хочет, чтобы ты знала, что когда-нибудь он получит полную власть над тобой». Она кивнула и посмотрела на меня, как будто ждала, вдруг я что-нибудь скажу, и все станет лучше. Я промолчал, и она заплакала. Не зная, что еще сделать, я взял ее за руку. «Все будет...» «Не надо, пожалуйста», — сказала она. «Не лги мне». Она посмотрела сквозь деревья туда, где вдалеке мерцал огонек костра, крохотная частичка света во тьме. «Аргоси ведут себя так, словно все так, как есть, словно мне надо смириться с тем, что со мной происходит, а я не могу. Я не могу притворяться, что все нормально, когда я всем своим существом чувствую, что это не так. Что бы ни происходило, я должна встретить это лицом к лицу». Я не мог не восхищаться решимостью Сенейры, я прислонился к дереву, все еще держа ее за руку. «Черная тень — это кошмар», — признался я. «Когда начинается приступ хуже этого, наверное, ничего в мире нет. И пусть никто не смеет говорить тебе, что это не так». «А что ты делаешь, когда это происходит?» — спросила Сенейра. Я пожал плечами. «Пытаюсь не обращать внимания на видение и жду, пока пройдет боль». Она открыла рот, но вдруг согнулась в три погибели, словно кто-то ударил ее в живот. «О, боги, песка и небо, опять! Сделай так, чтобы это закончилось!» «Сенейра», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал успокаивающе, — «просто посмотри на меня, посмотри на меня». Она подняла голову, и я в ужасе смотрел, как узоры снова задвигались. Глаза у нее из зеленых стали темными, наполнившись чернотой. «Я слышу их, Келлен, что они мне говорят, как смеются. Пожалуйста, заставь их замолчать». «Не слушай их. Они не настоящие. Попытайся думать о хорошем. Подумай о своем брате, обо всех, кого ты любишь, о тех местах, где тебе хорошо». Она зажмурилась, и я почти слышал, как она скрежещет зубами. Тихие стоны срывались с ее губ, превращаясь в имена. «Тайн», «Отец», «Ревиан», «Академия». Она повторяла их снова и снова, сжимая мою руку с такой силой, что кости, казалось, касались друг друга, а ее ногти впивались мне в ладонь. Я заставил себя не выпустить ее пальцы. «Я здесь», — прошептал я. Слова показались мне какими-то особенно бесполезными, но, наверное, они все же как-то помогли, потому что через несколько мгновений Сенейра подняла голову и посмотрела на меня. Линии вокруг ее глаза перестали двигаться, а радужка снова стала зеленой. «Спасибо, Келлен». Через минуту боль и голоса вроде отступили, а потом все началось заново. Это продолжалось примерно час. Вдруг она спросила: «Ты посидишь со мной еще немного?» То, как она говорила, будто вся ее сила медленно утопала под напором боли и смятения, а решимость гасла под терзавшими ее ужасающими голосами. Я почувствовал, как она снова напряглась с началом нового приступа и посмотрел на восток, надеясь увидеть на горизонте первые лучи солнца, но до рассвета оставалось еще несколько часов. «Я посижу с тобой», — сказал я, — «столько, сколько понадобится». Вскоре Сенейра заснула и привалилась ко мне, дрожа от холода, такая изможденная, что я не смог разбудить ее, чтобы вернуться в лагерь. В конце концов, я отнес ее обратно, что было нелегко. Не то чтобы она была тяжелая, но жизнь ученика-мага тоже не сделала меня силачом. Я обрадовался, когда Рози увидела, как я подхожу к лагерю, и помогла донести девушку до костра. «Она продрогла», — сказала Аргоси, укладывая ее на спальный мешок возле костра. «Я полагаю, приступ был довольно заметный». «Заметный?» — неверящим голосом спросил я. «Вы так это называете?» «Черная тень мучает ее». «Рози не пытается проявить особенную бесчувственность», — сказала Фериус, опускаясь на колени, чтобы осмотреть Сенейру. «Просто она по-другому не умеет. Идущая по пути шипов и роз не особо ценит сантимента. Глаза Рози сузились. Сомневаюсь, что ее болезнь поддастся сантиментам. Или ты полагаешь, что колыбельные и сказки на ночь облегчат страдания девочки? Фериус убрала мокрые спутанные волосы с лица Сенейры. Но и не повредят. На алый крик твои нежные слова и доброе сердце не подействовали, сестра. Тем, кто заболевал этой чумой, больше помогла бы быстрая смерть, а не твои бесполезные попытки их утешить. Отблески костра угрожающе заиграли на щеках Фериус, когда она сцепилась взглядом с другой Аргоси. Это не алый крик, поэтому придержи коней. На Розе это не произвело никакого впечатления. Своими нежностями ты принижаешь отвагу моей подопечной. Если у нее какая-то новая форма магической чумы, то мы должны приготовиться к неизбежному, и я боюсь, что у тебя нет. Из темноты появился Рейчес. Он обнюхал Сенейру, потом посмотрел на обеих Аргоси и зашипел на них. «В чем дело, Рейчес?» — спросил я. «Девочка только притворяется, что спит», — прорычал он. «Она напугана до полусмерти, а от разговоров этих Аргоси ей только хуже». Никто, кроме меня, не понимал его, но Фериус считала выражение на моем лице и вскоре все поняла. «Скоро утро, нам всем надо поспать, а там посмотрим, что принесет завтрашний день». Рози кивнула в знак согласия, но, развернувшись, все-таки сказала: «Аргоси следует за ветром, куда бы тот ни вел, сестра, но всегда помнит, что путь грома идет за ним по пятам». Рейчес злобно зыркнул на нее. «Пусть она только отвернется, и я точно сопру все ее барахло». Я взглянул на Сенейру. Глаза у нее все еще были прикрыты, а по щекам текли слезы. Я пытался придумать, чтобы такое сказать в утешение, но Рейчес среагировал быстрее, чем очень удивил меня, устроившись у девушки под боком и прижавшись к ее шее, чтобы согреть. Я впервые видел, чтобы Рейчес заботился о другом человеке, вернее, вообще о человеке, потому что обо мне он не особо заботился, но его порыв меня не разозлил. Я и сам хотел бы сделать то же самое. Сенейра не была магом, она даже не была из моего народа, и все же черная тень терзала ее сильнее, чем меня. Что-то было не так. Рейчес чувствовал это, и хотя он притворялся, что Сенейра ему не нравится, почему-то ее оберегал. Я, пожалуй, испытывал то же самое. Глаза у Сенейры все еще были закрыты, но она подняла руку и мягко погладила Рейчеса. «Келен, чтобы не возникло недоразумений, — сказал Белка-кот, закрывая глаза, — если ты когда-нибудь попробуешь меня погладить, я тебе руку откушу».